секретарь прусского посольства при русском дворе Факерот в своем описании России, составленном лет 13 спустя после смерти Петра I, сообщает цифровые данные о неподатных классах русского общества, относящиеся к концу царствования Анны и полученные, по-видимому, из официальных источников. По его показанию, в коренных областях империи, без провинций, новоприсоединенных, считалось потомственное дворянство около 500 000 лиц обоего пола, приказных людей, личных дворян до 200 000, духовенства белого и черного с семействами первого до 300 000. Эти показания, конечно, имеют цену только приблизительных, далеко не точных данных. Сопоставив эти цифры неподатных классов с итогом положенного в подушный оклад населения во второй ревизии, найдем, что на 100 податных плательщиков, городских и сельских, прямо или косвенно, падало содержание 15 человек неподатных обоего пола. Тяжесть этого привилегированного бремени, лежавшего на податных плечах, станет для нас еще ощутительнее, если мы сравним его с количественным соотношением тех же классов 127 лет спустя в 43 губерниях Европейской России с преобладающим русским населением. Без губерний Остзейских, Привислинских и Литовских, без Финляндии и Бессарабской области. На 100 лиц мужского пола податных состояний приходилось неподатных обеего пола. 1740-е годы. Дворян потомственных – 7,5. Дворян личных и служащих – 3. Духовенство – 4,5. В 1867 году дворян потомственных – 1,5. Дворян личных и служащих – 1, духовенство – 2,3. Коренную Россию XIX века нельзя причислить к странам, скудно наделенным привилегированными классами. Духовенство, например, в православных русских губерниях в 1867 году было в 6 больше, чем в католических привислинских, почти в 6 больше, чем в протестантских остзейских. Однако естественный рост народной жизни, противодействуя насильственной социальной работе государства, снял с податного труда 2/3 кормившейся им привилегированной массы. Можно понять и даже почувствовать, почему так мало накопилось культурных сбережений у рабочего народа, так долго и непосильно работавшего на избирательные классы. Это отягощение по вине закона 18 февраля 1762 года все увеличивалось для крепостных несправедливостью, неравномерным распределением тягостей. Прежде крепостные вместе с другими податными классами оплачивали войско, приказных и духовенства под предлогом внешней безопасности, внутреннего порядка и душевного пастырства. Сверх того, крепостные доплачивали еще особо своим помещикам за их обязательную службу, а таких помещиков с семействами приходилось не менее 14 человек на 100 их крепостных мужского пола. 50 тысяч дворян обоего пола на 3 449 тысяч помещих крепостных душ по второй ревизии без Санкт-Петербургской губернии. Но под каким предлогом и по отмене обязательной службы дворян их крепостные продолжали кормить их своим обязательным трудом? В то же время, разделяя с остальными податными оплату содержания пенсионеров 3 других неподатных классов. Переобременение помещичьих крепостных сказалось двумя признаками. Податное население в промежуток 2 первых ревизий возросло более чем на 18%. Но этот прирост крайне неравномерно распределялся между податными классами. В то время как городское население увеличилось более чем на 24%, а казенное крестьянство даже не менее чем на 46%, рост крепостного населения выразился приблизительно лишь в 12%. Главной причиной этого могли быть только усиленные побеги от тягости крепостного состояния. Другим признаком было усиление крестьянских бунтов. Народная масса очень чутка к общественной несправедливости, жертвой которой она становится. Мелкие вспышки среди крепостных